Глава 22. Я попросил деда и профессора Трефилова по возможности не путаться под ногами и устроил с бомбадилом некое подобие мозгового штурма. Да, а перед этим мне пришлось приложить массу усилий, чтобы успокоить разволновавшегося не на шутку Лихорука, который обязательно хотел быть со мною рядом в этой гребаной ловушке. А ведь одноглазый братишка нам и на свободе еще понадобится. Ведь думается мне, что ловушка была настроена не только на одаренных, она удержала бы даже и такого могучего духа, как Злыдень. Слишком уж много печатей было в ней задействовано, да еще и сила влита от души, что Бомбадил даже обзавидовался грешным делом. Единственное, чего я до сих пор не мог понять, как же мы с ним мимо всей этой наскальной живописи проскочили и ничего не заметили. Ни он со своим замечательным чутьем, ни я со своими в скобках выдающимися возможностями магического зрения и остальной прилагаемой к дару херни. Ведь это действительно херня такая, если она в нужный момент не срабатывает. Но Бомбадил не дал мне долго посыпать голову пеплом, сообщив, что ловушка она для того и делается, чтобы ее никто не заметил. Иначе как в нее дичь заскакивать будет, если капкан на виду? Ну а вот когда жертва попала в этот капкан, ловушка и активируется, превращаясь в натуральную ниппельную систему, когда туда дуй, а оттуда хык, ну ничего. Вот мы ни туда и ни сюда, в тюремную палату залезли, а выйти отсюда у нас никак не получается. Захлопнулась ловушечка. И думается мне, что на этом все наше мытарство-то не закончится, а обязательно еще какая-нибудь гадость нашими врагами приготовлена. Не зря же они сколько корячились, расписывая полы, потолки и стены, да и силище-то сколько вбухали. Нет, не зря. Надо еще какого-нибудь подвоха ожидать, и подвох тут же появился. В палате магия не работала. Старые, созданные за ее пределами ловушки, магические печати вполне себе успешно выполняли свои функции, а вот новых создать, увы, не получалось. Я так же, как и Том, чувствовал, что магия из резерва бежит по меридианам, и все. Она зависает на кончиках пальцев, не имея возможности с них сорваться и сформировать формулу заклинания. Магия оказалась словно бы закупорена внутри наших тел, потеряв возможность выхода наружу. А внутренней энергией можно разве что себя подлечить, а вот никакого внешнего воздействия на структуру мироздания оказывать никак не удается. Ну и что будем делать, братишка Бомбадил? Поинтересовался я у коллеги по ремеслу на шотландском языке, когда были исчерпаны все возможные способы преодоления вражеской магии. «Не знаю, брат Чума». На этот раз неунывающим Бомбадил немного приуныл, свернув свою блистательную улыбку. «Есть у меня подозрение, что в эту структуру печатей...» И он крутанул глазами в орбитах, показывая, каким образом, что имеет в виду, сигнальное заклинание встроено. «И скоро нас так основательно возьмут в оборот. Думаешь, старичок Вилли сам примчится на зов?» «Сомневаюсь». В очередной раз покачал головой рыжий ведьмак. «Колуев своих для начала проверить пришлет. Хорста или Левина». «Зачем? Они же простецы», – удивленно произнес я. «К тому же Хорст здесь в своем логове. Грэнс ему пиво тащил, да не дотащил». «Ну, значит, мы его сейчас и будем лицезреть», – усмехнувшись, произнес Бомбадил. «Если твой верлаук его не завернет, либо не сожрет, ну что ты на него наговариваешь, Том?» «Стал я на защиту своего одноглазого братишки. Скажешь такое, сожрет. Он у меня не такой». Хотя кому-кому как не мне знать, что он именно такой. Просто жрать команды не было, вот и все. Ага, не такой. Тут уж Том не выдержал и заржал, словно дикий жеребец. Ты его зубы хорошо рассмотрел, брат Чума. Я читал в древних трактатах по демонологии, что у него пасть способна раскрываться так широко, что он обычного простеца в один присест заглотит. Правда, сначала он всю прану из него высосет, а еще тепленькую тушку так на сладкое. Не буду спорить, дружище. Такой ему фокус реально по плечу, только тебе не о чем беспокоиться. Пусть трясутся от страха наши враги. А вот Лихоруку надо задание немного подредактировать. Пусть пропустит к нам волю Хорста, если тот вдруг захочет посетить пленников. Хочется взглянуть на этого нацистского деятеля от науки. а может быть и переброситься с ним парой фраз, мне хотелось подтвердить свои предположения, чего они пытаются добиться. Может, заболтнет чего лишнего, чего я пока еще не знаю. Основные моменты деятельности этой шарашкиной конторы я уже выкупил с помощью памяти оберштурмфюрера СС Гренца. Но раз подвернулась такая возможность, то почему бы ей и не воспользоваться, раз мы пока не можем выбраться из этой чертовой ловушки. Перво-наперво я решил попытаться вернуть себе образ секретаря Волли Хорста. По моему предположению, эта магия должна была сработать, поскольку действовала она не вовне, а внутри меня самого, меняя только мое тело. А вот исчезнуть у Бомбадила не получится. Его печати направлены не на изменение тела, а воздействуют на мозг тех, кто на него смотрит. А вывод магии за пределы организма ведьмака блокирован. Друзья, не удивляйтесь. Громко я объявил на русском всем присутствующим в палате. Я попытаюсь вернуть себе прежний вид Матиаса Гренца. Пусть фрицы думают, что вы взяли меня в заложники. Так магия же не работает. Удивился Бомбадил. Как ты собирался это провернуть? Эта магия действует внутри меня. Озвучил я свои мысли. Значит, должна сработать, как и целительские печати, если ты применяешь их на себя. А вот твой морок и все остальное, увы, не даст никакого результата. Какие-то из этих печатей блокируют ее выход. Ты прав, печати не срабатывают. Через несколько мгновений недовольно подтвердил мою догадку рыжий ведьмак. Энергия для формирования заклинания словно бы заперта внутри меня. А вот у меня я вновь активировал отключенного на время доппельгангера и спокойненько преобразовался в щуплого нациста. Все прошло как по маслу. «Изумительно!» – воскликнул профессор Трефилов, откладывая в сторону блокнот и ручку, с помощью которых он все это время зарисовывал художество Вилли Гута с окружавших нас стен и потолка. Он подошел ко мне и пробежался кончиками пальцев по моему лицу, пощупал мышцы на руках и даже замерил рост, вставший со мной рядом. «Просто поразительно! Ведь это не оптический обман зрения, как я думал до этого. Это настоящая и почти мгновенная трансформация всего биологического тела. Да если раскрыть секрет этого процесса...» Он даже задохнулся от возбуждения и открывающихся перспектив. «Это же просто взорвет естественные науки!» «А ведь он биолог, припомнил я все, что мне рассказывал дед о своем университетском учителе. Конечно, такое кардинальное изменение моего физического тела не смогло оставить безучастным такого выдающегося ученого, и зная его неугомонную натуру, он не успокоится, пока не прошибет лбом эту стену, ну либо пока не свернет себе шею». «А куда исчезает лишняя масса, товарищ Чума? Ведь этот немец доходяга по сравнению с вами». «Бажен Вячеславович, все вопросы потом». Взмолился я, когда на меня опять обрушилась лавина вопросов, ответы на которые я даже не знал. «Наша главная задача – вырваться отсюда и не погибнуть, поэтому давайте не будем». «Согласен». Не стал спорить Трефилов. «Понимаю, что это сейчас архиважно, но потом я с вас не слезу, уважаемый Чума». Сердито блеснув стеклышками круглых очков, предупредил Бажен Вячеславович. «И не вздумайте отказываться. Вы просто не понимаете, насколько ценны для советской, да и вообще для всей мировой науки». «Товарищ профессор, все потом». И тут ко мне по мысленной связи постучался Лихорук. «Братишка Чума, тут к нам гости. Лихорук их завернул, но они настойчивые». «Сможешь разобраться, кто у них главный? Хотя постой». И я скользнул вдоль энергетической линии клятвы, до сих пор связывающей нас со злыднем. И я все еще мог смотреть на мир через единственный глаз Лихорука. Суета в институте царила знатная. Ревела сирена, которую в тюремном блоке совершенно не было слышно. Туда-сюда носились взмыленные сотрудники и охрана этого во всех смыслах гнилого учреждения. Группа вооруженных автоматами эсэсовцев под предводительством Сухопарова и чопорного майора СС аристократической наружности и цепким взглядом холодных серых глаз пыталась прорваться на ставшую им вдруг недоступной территорию тюремного блока. Лично я с профессором Хорстом знаком не был, Но мне его довольно хорошо описал дед еще во время нашей первой встречи в партизанском отряде. Да и еще и белый халат, наброшенный поверх эсэсовской формы, только подтвердил мои догадки на его счет. Передо мной был профессор Волли Хорст собственной персоной. Это был именно тот ублюдок, стоявший за похищением русского ученого Трефилова в 1936 году. А также он был виновен за гибель большого количества моих соотечественников, погибших во время этой диверсионной операции по его вине. И оставить его без справедливого возмездия я права не имел. Солдаты под грязное ругательство оберштурмбанфюрера СС Волли Хорста раз за разом пытались прорваться к заветной двери, которая была совсем рядом, только руку протяни, но едва они приближались к ней, как полностью теряли всяческую ориентацию в пространстве и проскакивали мимо. Эта безобидная магия злыдня действовала на них превосходным образом, и главное, никаких жертв при этом не образовывалось. Как же я хотел, чтобы они все сдохли, но я не мог себе этого позволить. Новый приступ магической лихорадки Сен-Жермена я не переживу, а мне еще деда как-то отсюда вытаскивать, да и профессора Трефилова я тоже не брошу. Поэтому и приходилось действовать так гуманно и аккуратно, хотя мне совершенно хотелось другого, а моя душа надрывно плакала от подобного бессилия кровавыми слезами. Кавардак в институте нарастал, паника постепенно достигала своего апогея. Лихорук старался как мог, пытаясь не подпустить к нам силовиков Волли Хорста, и у него это отлично получалось. Однако его усилия влияли и на остальных сотрудников этой мерзкой богадельни, хоть Злыдынь и пытался этого избежать. А поскольку народа в этом храме науки было немало, я неожиданно ощутил едва заметный ручеек силы, который потек ко мне от лихорука по той же связующей нас нити. Злыдынь, сам того не желая, получал отдачу от разразившейся паники. Страх, паника, трепет и смятение – все это со свистом и автоматически усваивалось моей одноглазой нечистью. Ведь Злыдынь, по сути, был изначально под нее заточен, под пожирание негативной психической энергии, а ее сейчас было вокруг просто завались. Так что надо как можно скорее решать нашу проблему, пока меня в очередной раз не накрыло. «Братишка, сможешь пропустить в дверь только вот этого фрица в белом халате?» Мысленно поинтересовался я у Злыдня, а остальных направить на очередной забег по кругу. «Лихорук все сделает, братишка, чума». Оперативно отбил Злыдень в ответ и, подловивший момент, когда Хорст оказался возле двери, перестал морочить эсэсовцу голову. Уже привыкший пролетать мимо эсэсовец с размаху приложился хлебальником, а прохладный металл дверного полотна по толщине ненамного отличающийся от сейфового. Однако он впился в ручку, попавшуюся ему в лапы, словно голодный энцефалитный клещ весеннего туриста, не отодрать. Но это нам было только на руку. Лихорук ему даже дверь переоткрыл и, придав ускорение, отвесил поджопник слабым потоком силы. Но Хорст лишь обрадовался, крича за мной и залетая в помещение охраны, размахивая служебным вальтером. Но никто из его группы поддержки не поспел за боссом, уйдя на очередной круг с легкостью намагиченный злыднем. Ну а я отправился обратно в шкуру оберштурмфюрера СС Матиаса Гренца. Вырвалось изо рта профессора Хорста, когда он узрел, что за его спиной никого нет, а прямо перед ним валяется сломанными куклами двое крепких охранников. «Как это?» Проблеял он, с трудом отрываючись от свернутых на бок голов, с искаженными внезапной смертью чертами лиц и закрученных штопором синюшных шей. Затем его взгляд неожиданно переместился в дверной проем, открытый нараспашку, в котором торчала моя кислая физиономия. Но для Волли это была физиономия его бессменного секретаря, с которым они на пару раз потрошили ни одного бедолагу. Не узнать его профессор Хорст просто не мог, поэтому и выдавил с натугой: «Что? Что это за дерьмо, Матти?» «Это дерьмо очень похоже на бунт, герр оберштурмбанфюрер СС», четко отрапортовал я своему непосредственному начальству. «А я вроде бы как заложник». Я мотнул головой, указывая на возвышающегося за моей спиной долговязую фигуру рыжего ведьмака. «Вы будете наказаны!» Пробормотал Хорст, видимо, совсем плохо соображая. Магия лихорукка негативно воздействовала на мозги. От ее воздействия нужно было отходить некоторое время. «Ты чего несешь, Краут? Кого это ты собрался наказывать?» Прогудел позади меня бомбадил. «Уже не меняли?» «Нет, я своего!» И тут, наконец, эсэсовца начало отпускать от воздействия злыдня, а затем доходить, что вообще происходит вокруг. «Красный ведьмак, так ты все-таки пришел!» И Карл, как всегда, оказался прав. «А, Карл — это старый Виллигут!» — пробасил Том. «Он!» — ответил Хорст, но после этого почему-то замолчал. «Ты не русский!» «Нет!» — мотнул головой немец, неожиданно переходя на русский язык. «А кто же я, по-твоему?» Чудовищным акцентом, но тоже по-русски ответил Том. «Ты чертова островная обезьяна!» И этот нацистский утырок нагло рассмеялся бомбадилу в лицо. «Тамеримон, и твой русский ужасен!» Ну, так-то этот фриц прав. Русский у Тома действительно отвратительный. Не мог уже выучить за сколько лет. А вот у Глории он просто идеален. Неожиданно вспомнилось мне. Да, и в имя он попал. Том Томми разве не одно и то же? «Я шотландец, к твоему сведению!» Гневно прорычал бомбадил, заплевавший мне всю спину слюной. «И не смей путать меня с британцами!» «Да вы даже между собой договориться не можете, обезьяны!» Брезгливо оттопырил нижнюю губу Хорст. «Так чего тебе от меня нужно, Томми?» произнес он. «Хотя я думаю, что чертов эсэсовец давно уже обо всем догадался». «Не нужно выйти, Краут!» озвучил свои требования бомбадил. «Иначе я откручу башку твоему заместителю». «Так в чем проблема, Томми?» Нагло ухмыльнулся Волли Хорст. «Крути!»